Исторический момент. Негодующий шум поднялся в толпе, пока я бежал к Кверту, но он из-за музыки опять ничего не слышал и, не оборачиваясь, твердым шагом продолжал свой путь. Наверное, он в этот момент страшно волновался. Я уж почти настиг его, как вдруг моя нога застряла в складке ковра. Я оступился, потерял равновесие и полетел ему в спину. От сильного толчка Кверт кубарем покатился по ковру, перелетел через край и разом ухнул в космическое пространство, где в один миг растворился в темноте. Толпа застыла от ужаса. Музыка смолкла. Я подошел к краю ковра и испуганно посмотрел вниз. На меня пахнуло серодородом. Это не Кверт споткнулся и упал во время коронации, как он всегда думал. Это был я. Я в ответе за то, что он попал в наше измерение. Оказывается, самая невероятная случайность, какую только можно себе представить, в действительности была не такой уж случайной. Хотите, верьте, хотите, нет. Толпа угрюмо двинулась на меня. Я, не раздумывая ни секунды, прыгнул в дыру вслед за Квертом. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайны феноменов Замони и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Пространственно-временные туннели. Привычное нам понятие времени делится, как известно, на прошлое, будущее, настоящее, раньше, позже, сейчас, до того, после того, в тот момент, вчера, сегодня, завтра, в скором времени, наконец, с той минуты, до той поры и тем временем. И при этом любое событие происходит в определенный момент, который является для него настоящим и который принято у нас обозначать понятием «сейчас». Но проходит время, и «сейчас» очень скоро превращается в «тогда», а еще спустя какое-то время оно становится «раньше», после чего временные границы еще больше размываются, и оно переходит в неопределенное «некогда», или, как выражались наши предки, в «былые времена». Как происходит это превращение? Никто не знает. Известно только, что различные измерения соединены временными туннелями. Время сквозь эти туннели свободно перетекает из одного измерения в другое, что дает ответ на извечный вопрос, куда утекает время. А действительно, через всегда, из скоро в недавно, из позже после того, из раньше в до того, из сейчас в никогда. Надеюсь, теперь вам более-менее ясно, как получилось так, что я, прибыв из будущего, принял участие в событии, произошедшем в далеком прошлом и притом еще в другом измерении. Меня самого в тот момент проблема эта волновала постольку поскольку. Гораздо важнее был вопрос, где я вынырну из дыры в следующий раз. После неслыханного совпадения нашей с Квертом встречи шансы попасть обратно на родину были еще ничтожнее, то есть теперь уже точно равнялись нулю. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайны феноменов Замони и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком, продолжение «Черные пространственные дыры».